Четвертое. Еды было полно. Она в основном и пахла. Мама, похоже, после нашего ухода толком не готовила. Мусорное ведро не пополнялось дня три и было почти пустым. К сожалению, только почти. И все равно основная вонь шла не от ведра. Недоеденных запасов хватило, чтобы тогда же, дня три назад, забить тарелками и контейнерами почти весь холодильник. Свет в квартире вырубили примерно в то же время. С тех пор никто ничего на кухне не трогал. Чем они питались, испуганно подумал я, но отодвинул эту мысль. Она была не нужна и ничего не меняла. Надо было заниматься тем, что меняло и менялось. В первую очередь, холодильником. В холодильнике была сложная, как на географической схеме, помойка с островками плесени, черной, с редкими белесыми глазками. Пол вокруг был скользким. Ладно, хоть до зала лужа не добралась, еще и ковер подгнил бы. Я поморщился, разглядывая пушистые салаты, и вдруг сообразил, что в контейнерах-то еда могла уцелеть. Мысль была глупой и несвоевременной, но это я понял, лишь приоткрыв ближайший контейнер. Я его сразу захлопнул, но было поздно. Едва не выронил от полноты впечатлений, а потом продыхивался под сочувственно ироничные Дилькины замечания. Ошиблась она с выбором модели поведения. Орать на Дильку я не стал, отшучиваться тоже. Просто через пару минут она у меня как миленькая разбирала завалы вещей в своей комнате, пронзительно скрежеща чем-то, возможно, зубами, бурча и недовольно интересуясь время от времени, а покрывало-то куда, в спальню тащить. «Я же сказал, все в стирку!» – гаркал я в ответ, стараясь без промаха опорожнить очередной контейнер в ведро, так, чтобы выстилавший его пакет, гад, не сполз. Не упустить из виду закипающую воду и не вляпаться пяткой или локтем в очередное липкое пятно, которыми кухня была покрыта, словно Катька Кудряшова, веснушками в мае. «А кто стирать будет? Ты же не умеешь!» – гудела Дилька в ответ. Но я уже не реагировал, потому что в очередной раз терял пакет с макаронами, который секунду назад радостно отыскал и положил прямо вот сюда, где его теперь не было. Куда же он, зараза? Совсем заразой был кот. Он сидел на пороге кухни, презрительно поглядывал на меня и морщился то ли от запахов, то ли от того, какой я шумный и неумелый. «Сам попробовал бы», – сказал я ему, не выдержав. И с грохотом принялся вымывать страшное холодильное нутро. А нутро уже подмерзло, и вода с кусочками плесени схватывалась изящными кривыми полосками, и пластинки нечистого льда наползали на пальцы, как сменные ногти. Когда я понял, что холодильник по уму надо бы выключить и протереть как следует, вода с шипением выскочила из кастрюли и залила нафиг полплиты. Я взвыл, заметался по углам, обжигаясь морозом и паром вперемешку, пошвырял посуду на стол, чистую и грязную без разбора, глубоко вздохнул и решил ничего не переделывать. Макароны мягкие, значит, считаются готовыми. Будем есть. Масло вот подсолнечное. Сливочное я выкинул. Правда, из масленки выскреблась не вся плантация серых микрокактусов на желтых дюнках. С подсолнечным я переборщил, ливанул чуть ли не полстакана. Но этого никто не видел. К тому же я сцедить излишки успел потихоньку. Ну, почти все. Дилька будет вякать, наору. А коту, если продолжит крутого давать, нос откушу. Обошлось без жертв и криков. Кот предусмотрительно смотался. То ли прочитал мои мысли по лицу, или там угрожающим движением челюстей, то ли понял по запаху, что ничего ему тут не светит. И пошел искать места посытнее. Давай, давай. Крысы вон тоже искали. Чего нашли, мы в курсе. Дилька попробовала макароны, почти не поморщившись. Я внимательно смотрел. Больно уж злой был. И больно уж блюдо стрёмным выглядело. «Вкусно, вкусно», — сказала Дилька, уговаривая то ли меня, то ли себя. «А колбаски нет?» «Есть», — сказал я и хотел даже показать, но лень было ведро вытаскивать. Я просто объяснил, почти не злобствуя и не особенно налегая на детали. «Ну и ладно», — сказала мелкая, которую мои обороты совершенно не впечатлили. Залила макароны кетчупом и в полторы минуты всосала полную тарелку. Я тоже попробовал. Вкус был странным и совершенно не соленым, но с кетчупом оказалось самое то. И сестру быстро догнал. Мы навернули еще и добавку. Тут и чай вскипел. Его-то я заваривать всегда умел как надо. Я подвинул Дильке чашку и безнадежно полез в холодильник, бормоча, что неплохо было бы шоколадку. «Да, Дилька?» «Дилька, да?» Дилька молчала. Я оглянулся и торопливо захлопнул холодильник. Дилька сидела, держа чашку на весу, и очки у нее были затуманены с обеих сторон. Снаружи от пара, внутри от слез. И губа смешно выпечена, как у ребенка. Да, она же есть ребенок, вспомнил я. И еще вспомнил, когда и как она последний раз с шоколадкой дело имела. Диль, торопливо начал я, не зная, что сказать. А вот как ты думаешь? Наиль, а мама умрет? Спросила Дилька, и из-под стекол у нее юркнули вниз толстые прозрачные струйки. Ну, я на нее наорал. Не длинно, но убедительно так. Аж сам поверил. Да и как не верить-то? Мы же все правильно сделали. Теперь все будет хорошо. Она тоже поверила, кажется. Покивала, расплескивая чай и слезы. И уже бодрее спросила про папу и Део Ати. Дура мелкая, что делать? Вырастет, поумнеет, наверное. В общем, мы подуспокоились, отпились чаю, я пустого, а Дилька с сахаром, подобрели и стали малость сонными. Но чуть более ловкими, что ли. Во всяком случае, у меня больше из рук ничего не сыпалось. Обозримые площади и посуду я домыл без вляпываний и осколков, да и Дилька добила сухую уборку без индастриал озвучки. Я оглядел кухню, которая выглядела почти нормально, и решил все-таки развязаться с наведением порядка, а затем уже приниматься за дела вне дома. Очень меня эти дела скребли и напрягали, как тяжелое дыхание за плечом. Но уборка тоже была делом нужным. Ее нельзя бросать на середине или даже почти на финише. Неубранный кусочек мгновенно расползается и захватывает все-все. В обычной жизни это неприятно, но сейчас у нас была необычная жизнь, и расползтись мог не обычный наш бардак, а обстановка, в которой мучились и болели мама с папой. А это нельзя. Я выдвинулся в зал, быстро привел диван в дневной режим, вынес белье в стирку и обнаружил, что Дилька успела убрать свою половину квартиры, тоже до почти нормального состояния. Мама, конечно, нашла бы, куда ткнуть нас носом. Ну и пусть тыкает, пожалуйста, мы рады будем. Потом. А пока и так сойдет, сказал я Дильке. Она согласилась, и мы в 4 руки и 8 ног смахнули пыль и протерли полы. Высокопрофессионально, стремительно и почти без потерь. Кабы Дилька позволила использовать кота рациональным способом, то мы бы управились еще быстрее. И полы бы засияли. Да и ни одному животному массаж не вредил. Впрочем, кот все равно удрал на подоконник и вяло шипел в ответ на предложение почесать спинку плинтусами. Зато я ему консервы нашел, сайру какую-то. Мы несколько банок в прошлом году для вылазки в лес покупали, да так обратно и привезли. Я думал, испортилось, думал, что обычным ножом жестяную банку не вскрыть, думал, что деревенский, вернее лесной кот, вряд ли есть такое будет. Кругом ошибся. Вот и ладушки. В следующий раз и сами попробуем. Все у нас срасталось ровно. Мы были дома, вели себя по-хозяйски и готовы были продолжать в том же духе. Дилька, наверное, тоже это поняла. Она взглянула на меня одобрительно и с воплем бросилась на свежезастеленную кровать. «Так», — сказал я, озабоченно разглядывая покрывало, — «давай-ка, мать, мыться». «Опять?» — возмутилась Дилька. «Что значит «опять»?» — возмутился уже я. «Ты когда последний раз...» «А, да». «Ну, с тех пор сколько прошло?» И это, мы сами сколько прошли и сделали. Вон, гляди, чего ты сделала, например. Это не я, нагло сказала Дилька, убирая пятку подальше от темного отпечатка. Короче, дела за пределами квартиры я отодвинул еще на часок. Банный, так сказать. Банный день бывает, а у нас будет час. А может и побыстрее управимся. С Дилькой управишься. Устроила. Да я вчера мылась. Да я только ноги помою. Да я одна боюсь. «Ну давай вместе тогда», – сказал я почти серьезно, и она обиделась. «Ну давай я рядом побуду», – поправился я, и Дилька обиделась еще больше. Губу выпятила, локти растопырила и жжет взглядом сквозь очки, как Архимед римлян. Пришлось плеснуть шампуня для пены, накидать полную ванну резиновых игрушек и надуть дельфинчика, которого из Египта привезли. К счастью, пакет с игрушками, давно убранный в угловой шкафчик со всякими трубами и краниками, не исчез и не зарылся слишком глубоко в старые купальники, маски, ласты и прочие обрывки счастливого лета. Халат с полотенцем Дилька нашла сама. Халат был тоже из Египта. И такой пушистый даже на вид, что я чуть его не отобрал, чтобы закутаться. сел на диван, сдерживаясь, и сказал: «Не надевай пока». Дилька, само собой, немедленно напялила халат поверх чумазой своей поверхности и ходила важно туда-сюда по коридорчику, пока вода наливалась. «Чего это?» – осведомилась она. «Испачкаешь», – сказал я. «Ну и что?» «Стирать-то не умеешь», – объяснил я. «Ха, а ты умеешь, что ли?» Я хмыкнул и лег, закинув руки за голову. Стирать я не умел, то есть теоретически представлял, как это делается. Но практика и эти соображения не подкреплялись. Но обсуждать это с Дилькой я не собирался. Надо будет, справлюсь. Делов-то. Белье в машину заложить, да порошка кинуть. Ну и следить, чтобы цветное с белым и черным не смешивалось. А как его спутаешь? Видно же. Вот носки, они черные. Их в сторону пока. А это простыня, она белая и длинная такая. Нет, не простыня, что-то похожее. И не белая. Если тянуть, другой цвет вытягивается. Красный. Красная кофта облепила мне лицо. Я всхрапнул от ужаса и сел, просыпаясь. И тут Дилька заорала. Я еще стряхивал с себя саван, кофту и сон, которых, конечно, уже не было, а сам мчался к ванной, стукаясь руками, плечами, коленями по косякам. Их на пути оказалось штук 20, и не чувствуя боли, как деревянный, и поскальзываясь, и выдергивая дверь из рамы, как морковку из грядки. Дверь хрустнула, Дилька взвизгнула. Занавеска, за которой она поспешно спряталась, с визгом сыграла пластмассовыми кольцами по штанге. Дилька сказала негромко и жалобно: «Ты чего? Уйди!» Я быстро осмотрелся. В ванной было светло, тепло и тихо. Пахло клубничным шампунем. На полу вдоль края ванны расходилась лужа, и крышка у корзины для белья была мокрой. «Уйди, говорю!» – сказала Дилька из-за занавески, почти плача. «Ты чего орала?» – спросил я с трудом. Очень не хватало воздуха. «Ничего», – буркнула Дилька. «Диля», – сказал я, и она заплакала. Избивчиво рассказала, что ничего не случилось, правда. Просто она испугалась, что не вынырнет. Откуда-откуда? Из воды. Лежала себе, игрушки топила. Потом намылилась, нырнула воду смыть, а вынырнуть не смогла. Стала задыхаться, забилась, закричала, видимо, не сообразив, что захлебнется. А оказалось, что лицо уже над водой. Зря, стало быть, кричала. Теперь ей было стыдно и все еще страшно. Еще я ворвался, как дурак. Дверь сломал. Я оглянулся на дверь, рассеянно осмотрел развороченный косяк. Сказал что-то успокаивающее. В голове шумело, шум мешал ухватить какую-то мысль. Я сморщился и сказал легко, как мог: «Ладно, нормально все. Давай вылезай скорей, я тоже мыться хочу». Дилька обычно по полтора часа в ванне плещется. А тут и впрямь выскочила махом. Я еле успел все подготовить. Усадил ее румяную, пушистую и угрюмую в зале и велел смотреть потихоньку телевизор, а в ванну не входить. Хотел добавить, даже если я орать начну, но не стал. Окончательно перепугается. Еще хотел Гуле Апе позвонить, но тоже не стал. Надо сперва самому все выяснить и убедиться. Но на всякий случай выписал ее номер из записной книжки, лежащей рядом с нашим городским телефоном, и положил бумажку под трубку. «Если что, Дилька по нему позвонить догадается, не дура же», – решил я и пошел в ванную. Вода уже стекла, игрушки валялись на дне ванны под редкими хлопьями пены, белыми и серыми. Я прошелся по ним душем, пустил воду, начал было перегружать всех этих уточек с бегемотиками в раковину, но передумал. Разделся, сложил нужные вещи на крышку бельевой корзины, потоптался, завороженно глядя на бурление под перекрученной струей из крана, вздохнул и полез в воду. Руке вода представилась нормальной, ногам оказалось жарковато, а сесть я себя заставил с некоторым трудом. Бросило в пот, все тело зачесалось. Я подышал, привык, вытянулся, не обращая внимания на тюканье резиновых животных в плечи и грудь, дождался, пока вода обнимет за шейку, набрал воздуха, зажмурился и медленно ушел под воду с головой. Струя пылко колотила по ногам и бежала щекоткой до самой макушки. В ушах бурлило, в носу резало. Я подождал, сел, завернул краны и нырнул снова. Теперь было тепло, уютно и ласково. Тело было как в невесомости, мысли тоже, круглые и светлые. И утекло куда-то чувство опасности, которое стукнуло меня, когда я вышиб дверь. Оно было очень четким и плотным, что ли. Затем болталось где-то поблизости, как полузабытый сон. А теперь ушло. Почти. «Да пока, затушки», — сказал я себе уверенно и вынырнул. Дильке показалось от усталости и нервов. Я повелся за компанию. А на самом деле ничего страшного не происходило. Да и происходить не могло. Мы дома. Все плохое здесь убрано и вычищено. Мною лично. Это ванная, в ней вода. Теплая и хлорированная. В такой воде ни рыба, ни микробы не выживают. Она для людей. Городских. Так что не надо париться. Вернее, надо как раз париться, насколько позволяет ванная. Деуаты, например, ванную всячески критикуют, называют городское мытье равномерным размазыванием грязи по телу. То ли дело баня, говорит. А мне как-то бани хватило уже. Тем более, что в бане вот так вот не понежишься. Да нанежились уже. Я вывернул голову, чтобы рассмотреть свой шампунь на угловой полке. Не было его там. Он стоял на краю ванны у моих ног, под краном. Дилька, значит, стырила, коза такая. У нее свой есть, детский, без слез и все такое. Нет, обязательно надо чужое хватать. А на место не ставить. Где попользовалась, там и бросила. Человек задом наперед. Я, кряхтя и булькая, переполз, взял шампунь и поставил его на место, на которое его Дилька ставила, прежде чем нырнуть. Никаких предчувствий у меня не было. Ощущение опасности так и не вернулось. Но критерий истины – эксперимент. А эксперимент считается успешным, лишь когда повторен при тех же условиях и с тем же результатом. Этими словами папа объяснял маме, почему спорт антинаучен и необъективен. Мама иронично кивала, а я ржал, но ведь запомнил. И не то чтобы я очень любил эксперименты, но хотелось окончательно убедиться и успокоиться. Я набрал воздуха и ушел под воду с головой, лениво напоминая себе не выныривать слишком резко, чтобы не налететь башкой на торчащий кран. Разницы, естественно, не было. Тоже тепло, уют и невесомость, и тихое гудение то ли воды, то ли ванны, то ли водопроводных труб, потихоньку подрабатывающих органом. Гудение было приятным и убаюкивающим. Таким, что выныривать не очень хотелось. А когда захотелось, не удалось.